Карен Джейд. Дом астролога. Читает Ирина Булекова. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Иэну, Люку и Кайлер. Ни один дом, даже дом астролога, не будет настоящим домом без вас. Спасибо за каждый день и за каждую авантюру. Все, что не осознается, возвращается к нам в виде судьбы. Карл Густав Юнг. Воскресенье. Последний день. В доме царит беспорядок. На кухне над миской с гниющими фруктами на столе жужжит муха. Кофеварка эспрессо залита кофейной гущей. Дверца холодильника приоткрыта, о чем он сигнализирует неприятным писком. Посреди прихожей валяется кроссовка Golden Goose 7-го размера. Ее шнурки растянуты и в узлах. Она выделяется из стройного ряда лоферов для вождения и туфель на танкетке, аккуратно расставленных возле двери. На одной из полок любовно собранной библиотеки зияет дыра. Выдернули целую стопку книг. Дорожка из романов, словно слезы, тянется из библиотеки в гостиную. На диване, будто конфетти, валяются вырванные из корешка страницы. Окна дребезжат от ветра. За стенами викторианского дома бушует шторм. Молния, быстрая и пронзительная, как прозрение, прошивает небо до самой земли. Раздается раскат грома, яростный, как битва, которая кипит снаружи. Их осталось шестеро. Они пробираются по заднему двору, словно в плохо поставленном балете, на цыпочках, преодолевая свои запутанные желания, ненадежные привязанности и переменчивые эмоции. Хаос бури — ничто по сравнению с охватившей их яростью. Эти люди куда опаснее погоды. Все признаки указывают на то, что жизнь изменится в следующее мгновение, но астролог вряд ли с этим согласилась бы. Она сказала бы, что все, что произошло в 16:44 в воскресенье 25 августа, развивалось, набирало силу и обретало форму на протяжении долгого времени. С момента их приезда прошло 2 дня, с того рокового звонка — 6 месяцев. И завершились 10 лет боли. Жизнь не изменилась в тот миг, просто наступил момент. Момент, который подтолкнул одного из них к убийству.